Глава четвертая. Магесса же, единым движением поднявшись из кресла, подошла ко мне и, положив руку на плечо, произнесла коротко рубленную фразу. Последняя в равной мере могла быть и заклинанием, и матюгом. Впрочем, одно не исключало другого. Вон у нас же одним словом можно рассказать целую историю. Правда, когда папа в сердцах озвучил сей лексический феномен, то получил от мамы подзатыльник и гневное: «Не при ребенке же!» А речь-то всего лишь шла о несогласованных с планом строительных работах и сводилась к тому, что нафига, дофига, нафигарили, и нужно расфигаривать все обратно. Правда, в отцовском варианте фигурировали X, Y и другая высшая математика. Меж тем слова Волшбы, подкрепленные влитой силой, отозвались камертоном, сплелись заклинанием, набрали силу и прошлись от плеча к шее, свернулись там под правым ухом в тугой клубок, который начал зудеть. То, что сперва было скорее похоже на щипок, больно, но терпимо. Под конец экзекуции вовсе заставило заорать. Кожа горела, будто тавро поставили. Мантийная же стерв с невозмутимым видом сообщила: «Поздравляю, вы зачислены, и в ближайший год будете находиться под протекторатом Академии». Я, еще не до конца отойдя от боли, глотала ртом воздух, приложив руку к обожженной коже, когда магичка, развернувшись на каблуках, прошествовала обратно, бросив через плечо: «Свободны. Все необходимое узнаете в деканате факультета прикладной магии, что на светлой половине Академии. Следующий!» Уже не столь обрадованная тем, что стала слушательницей курсов нянь особого назначения, я стиснула зубы и сделала шаг к двери, когда мне от старика прилетело: «И, пожалуйста, прикажите вашему фамильяру принять более подобающий облик. Помойная крыса на плече девушку не красит». У меня возникла единственная мысль: «А она что, умеет?» Впрочем, ее я озвучивать не стала, желая поскорее убраться из столь гостеприимного кабинета. Выйдя в коридор, увидела двух кандидаток. Щупленькую в очках девушку в господском, но явно с чужого плеча платье, и дородную тетку в белом лопухообразном чепце. Эта внушительная фрау была из серии «Бульдозер на полном ходу остановит». Даже гадать не нужно, какая из них пройдет экзамен. Я лишь мазнула по ним взглядом и поспешила поскорее выбраться на свежий воздух. Шею все еще жгло, хотя и не так болезненно, как в начале. Оттого я душевно матюгалась. Правда, про себя, внешне храня молчание. Это и заставило крысявку занервничать. Она поелозила хвостом по моему плечу, заглянула преданно в глаза и, наконец, сложив лапы в молитвенном жесте перед грудью, пропищала: «Ну не сердись ты так! Крысы мне всяко удобнее! Сама подумай, ну кем я еще могла быть на дирижабле? Не истинный же облик принимать!» Сначала я не поняла, о чем она вообще, но потом до меня, как до обогревателя в Зимбабве, дошло, что голохвостая подумала, будто причиной моего гневного сопения является она. От ее умильной мордочки, быстро шевелящихся усов и скрещенных лапок, невольно захотелось улыбнуться. «Да я не из-за тебя. Мне словно клеймо на шее выжгли. Болит, зараза!» Крысявка, сразу же успокоившись, сунула нос в волосы, отыскивая предмет обсуждения, и выдала: «Потерпи, скоро пройдет. Это магическая метка магистерии. Симпатичная, кстати, в виде совы». «Уху!» буркнула я в ответ на манер прототипа своего теперешнего клейма. «Лучше бы они значок какой давали или кулон, чем вот так». «Любая вещь может потеряться», — назидательно возразила крысявка. У меня же спорить желания не было, зато заинтересовало другое. «Кстати, а что там про твой облик о морали?» «Кого морали?» — не поняла голохвастая. «Это правда, что ты можешь менять свою внешность?» — пояснила я. «Ну да», как само собой разумеющееся, подтвердила погрызуха. «Просто на корабле быть крысой оказалось единственно возможным, чтобы не вызывать подозрений. А так-то бывший хозяин задумал меня в песцом, хитрым северным лисом». У меня же белый пушистый зверек вызывал ассоциацию лишь с фразой: «К сожалению, песец — это не только ценный мех». «Нет, лучше оставайся такой», — искренне воскликнула я, прикинув, что таскать на плече откормленную лису гораздо тяжелее, чем крысу. Да и внимание ценный мех привлекает куда сильнее, чем два заточенных желтых резца. С мысли о последних меня переключило на давно волновавший вопрос. «Кстати, а как тебе удалось так укусить того кобеля, что он челюсти разжал? Его же собрат за глотку цапнул, и ничего, стерпел. А тут от гораздо меньших зубов». «Просто надо знать, куда кусать», — самодовольно заключила крыса, а потом, стушевавшись, добавила. «Только ты не смейся! Я его в пах тяпнула!» Я действительно не засмеялась, но и не из-за просьбы собеседницы. Идя по парковой дорожке в пресловутый корпус белых магов, за разговором мы чуток отвлеклись. От того знакомого оборотня заметили не сразу. Наглой вальяжной походкой этот хмырь двинулся на нас. «А вот и та, что задолжала мне! Деточка, тебя никто не учил, что если дразнишь мужчину, будь готова идти до конца!» Провокационно начал он. Я глянула на перевертыша, который успел где-то обзавестись штанами, но, видно, не в его привычках было долго ходить одетым, поскольку руки парня потянулись к поясной тесемке. Однако этот наивный блохастый еще не знал, что женщина — настолько беззащитное существо, что предпочитает нападать по причине того, что не умеет обороняться. «Конечно», — в тон промурлыкала я, отчего оборотень, ожидавший от меня совершенно другой реакции, «отшатнусь, испугаюсь», — сам растерялся. А я меж тем решила, что если пороть чушь, то раскормленную, в смысле полную. «Только, дорогой, знаешь, когда мы будем предаваться любви, я шерстяные носки не буду снимать, ладно? А то, знаешь ли, удовольствие удовольствием, но и простуда никому не нужна». «Чего?» — ожидаемо вытаращился на меня парень. «Ну вот, начинается», — притворно протянула я. «Сначала чего, потом как, а под конец еще и зачем будет? Мужчины, даже изнасиловать и то не можете». Перевертыш, окончательно запутавшийся в паутине моих слов, озадачился. Оттого растерял весь свой запал. «Да я не то, что ты подумала. Я припугнуть только хотел», — смущенно признался он. А у меня по спине пробежала капля холодного пота. Увы, это в 16 думаешь, что пресловутое «припугнуть» от «реально сделать» отделяет железобетонная стена. Чем старше становишься, тем четче осознаешь, что грань между этими двумя понятиями очень тонкая. Отреагирую я на первый его выпад поведением типичной жертвы, начни кричать, убегать, и разбудила бы инстинкт охотника. Подхлестнуло бы его, и желание самоутвердиться, потешить уязвленное мужское самолюбие вполне могли довести до пошлого и банального насилия. А из-за чего? Из-за того, что крыса его тяпнула в причинное место. Как же, при всех унизила и оскорбила. Понимал ли этот безусый, молодой, оттого дурной оборотень, что он мог бы совершить? В состоянии аффекта перешагнуть ту грань, после которой, возможно, сам перестанет себя уважать. Не знаю и знать бы не хотелось. Мне достаточно того, что он переключился. Самое главное — заставить его увидеть всю ситуацию под другим углом. «Знаю, потому и не убила тебя!» Я блефовала, отчаянно глядя в глаза, словно сама верила, что говорю правду. «Разве не в курсе, что с поцелованными смертью лучше дел не иметь?» «Ты не похожа на темную!» — брякнул перевертыш, а потом, словно опомнившись, добавил: «Да нас на третьем курсе защищаться от вас учили. К тому же у меня и амулет против некромантской магии есть. И часто ты его проверял?» Насмешливо протянула я, отмеряя в голос ощутимую долю превосходства. «Сработало!» Оборотень сплюнул, а потом и вовсе брякнул. «Вот теперь верю, что некромантка. Только вы такие языкастые и наглые. Наглость — второе счастье. И порой первое спасение», — хмыкнула я и представилась. «Рэй!» И добавила, умасливая мужское самолюбие. «Ты извини, что на экзамене так получилось. Сам понимаешь, не магией же смерти в вас было швыряться. А то, что Энджи покусилась на тебя, так это она не с умыслом. Просто мне помочь старалась, как могла». Закончила я и протянула руку в типичном мужском приветствии. В этом простом жесте был свой особый смысл. Пожмет, признает за равную. За противника ли, за друга ли, но не за женщину. Возможно, ударит, отводя душу, но уже не изнасилует. «Кай!» — представился он после некоторого раздумья, пожимая мою ладонь. Кончики его ушей слегка заолели, и до оборотня наконец-то начало доходить, что он чуть не совершил по глупости. Ну, наконец-то! Про себя мне давно хотелось как минимум хорошенько вмазать по этому его лицу. Но внешне я была невозмутима и умеренно дружелюбна, зубами не щелкала, но и не скалилась от счастья. «И ты меня слегка извини, я слегка перегнул». «Оправдываешься, мужчина, а прошло-то всего-то с десяток минут. Но каких? Я в полной мере познала все прелести такой профессии, как сапер. Тем не менее, удирать с поля значит попрать все законы дипломатии. Оттого пришлось вонзить ногти в кожу ладоней и невозмутимо обронить. С кем не бывает? Кстати, а как так получилось, что ты уже на третьем курсе?» И вновь я рано расслабилась, а оттого ляпнула, как поняла по насупившемуся лицу собеседнику, не то. «Что, слишком молодой?» — рыкнул он, обнажая клыки. «Похоже, вопрос возраста — больная мозоль этого Кая». Постаралась ответить как можно беспечнее. «Да кто тебя знает? Это у меня дар года жизни наперед забирает, и в 30 я вполне выглядеть на все 100, причем не процентов, а лет». Парень каламбура не понял, но заметно расслабился и соизволил пояснить. «А то ты сама не знаешь, что в академию берут не по возрасту, а как дар в силу войдет. Обычно это годам к 20 бывает. А у меня вот в 14». Больше объяснений мне и не требовалось. Наверняка белая ворона среди одногруппников, да еще и нелюдь. Добавить к этому юношеский максимализм и желание самоутвердиться — гремучий коктейль. Вот только то ли оборотень увидел в моих глазах что-то такое, то ли просто у него накипело и захотелось выговориться, но он начал. «Везет вам, некромантам, возраст не понять, а у нас на боевке все сразу видно. Сколько рейдов у кого, сколько шрамов, седины в волосах и силы удара. Я думал, хоть в этом году не буду один». И, перебив сам себя, пояснил. «Мой друг должен был поступать в этом наборе. Но и тут не выгорело. Альту прямо в деканате сказали, что с его фамилией ректор свиток не подпишет. Отчего-то даже стало чуточку, совсем каплю. Жаль этого пацана, изгой, у которого отобрали надежду. А потом у меня в мозгу, словно костяшки на счетах, щелкнули. При правильном раскладе даже самая большая проблема может обернуться выгодой. Скажи, а...» Чуть не ляпнула в этом мире, но вовремя остановилась. «А твой друг может взять родовое имя супруги, если надумает жениться?» От такого наводящего вопроса оборотень изменился в лице, вернув мне веру в то, что мозги ему даны природой, чтобы думать, а не уравновешивать задницу. А затем... «Вы когда-нибудь отмечали стадии принятия решения?» «Не женского, когда женщина решила, сделала, передумала и в итоге притворилась, словно ничего и не было, а истинно мужского». Я воочию наблюдала, как сначала лицо Кая скривилось. Дескать, что за ерунду ты несешь? Потом губы поджались, став тонкой линией. Это шел усиленный мозговой процесс. Затем раскладилась складка меж бровями, и, наконец, на свет родилась фраза. «Какое ж до неприличия простое решение поменять имя рода!» Я лишь хмыкнула, вспомнив, как бабушка Софа говаривала про такое. «Заметь, внученька!» Мужчина никогда не признается, что автор гениального решения не он, и мудрая женщина ни в коем разе не должна разуверить его в этом наивном заблуждении. Вот и сейчас я уловила, как в его на первый взгляд безвликом восклицании лейтмотивом сквозило «Ай да молодца я, ай да сукин сын, как хорошо придумал!» «А род Эрлисов ему подойдет?» Я относилась к этому как к сделке, памятуя о том, что она будет тем удачнее, чем ближе интересы сторон. Оттого найти фиктивного супружника, которому от брака не нужно ничего, кроме самой церемонии, для меня идеальный вариант. К тому же, как я поняла из слов Магессы, разводы в этом мире не редкость. «А у тебя есть предложение?» Оборотень весь подобрался. «Скажем так, у нас с твоим другом весьма схожая проблема. Можно сказать, что почти одна на двоих. И мы ее можем решить к обоюдной выгоде». На мою деловую речь Кай лишь хмыкнул. «Вроде выглядишь чистокровной человечкой, а рассуждаешь, как заправская гномка». «Я из клана одесситов. Правда, по бабушкиной линии». «Не помню, чтобы слышал о таком». Задумчиво почесал макушку перевертыш. «Поверь мне, если бы ты хоть раз столкнулся с истинным одесситом, то ты бы это запомнил не только на всю жизнь, но и все посмертие. Из твоих уст это звучит, как угроза». Уголок губ у оборотня дрогнул. Он попытался схохмить, но выглядело это так, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. «Тогда разреши мне побыть сватом, раз уж у тебя есть предложение для Альта. Я бы, конечно, не торопил события, но видишь ли, сегодня последний день набора в магистерию, а не только на эти твои курсы. Альт же как раз еще тут». С этими словами оборотень подставил мне локоть. Причем, несмотря на его внешний вид, скорее голый, чем одетый, этот жест был весьма ограничен. Видимо, этикета при других обстоятельствах мой новый знакомый не чужд. Делать нечего. На жест доброй воли не стоит отвечать отказом. Я положила свою ладонь на его локоть, и мы двинулись знакомиться с женихом. Энжения, сидевшая на моем плече все время, что длились наши саперно-дипломатические переговоры, хранила напряженное молчание. Я чувствовала, как крысявка вся обратилась тубой комок нервов и мускулов, готовых в любой момент ринуться в атаку, но пока затаившихся в засаде. И только когда мы зашагали по парковой дорожке, Голохвостая позволила себе немного расслабиться. Я же подумала, что деканат факультета прикладной магии может чуточку, часика два, подождать. Мне же за это время желательно успеть выскочить замуж. «А каково полное имя твоего друга?» Я сочла, что негоже идти в молчании. Ответ мне, конечно, ровным счетом ничего не скажет, поскольку в этом мире я ничего толком и не знаю, но все же. «Альтерин Верден!» — отчего-то поморщился оборотень. Я же услышала и забыла, решив разузнать у перевертыша о самой академии и о порядках, царящих тут. Как выяснилось, зря была столь невнимательной. Альт обнаружился в кружевной тени одного из деревьев, что росло недалеко от входа. Долговязый, тощий, весь состоящий из углов. Даже лицо его было каким-то нескладным. Черные волосы, светлая кожа, светлые глаза цвета поземки. По сравнению со своим накачанным русоволосым другом, у которого солнце расцеловало всю кожу до бронзы, он смотрелся странно. Я мысленно усмехнулась. «Да эти двое...» Идеальный плакат для фитнес-клуба с надписями «До» и «После». И все же чувствовалось в этом Альте что-то, что делало его притягательным. Может, живой пытливый взгляд, может, манера держаться, свойственная лишь аристократам, а может, что-то еще. Как впоследствии оказалось, именно это что-то еще. Альт был чудесным собеседником, с которым через минуту напрочь забываешь о его внешности. Даже возникшую неловкость, когда оборотень представлял меня другу, описывая, как мы познакомились при неудачной попытке припугивания, Альт сумел разбавить беззлобной шуткой. Хотя по взгляду, промелькнувшему в глазах Долговязого, стало понятно. Несмотря на недосказанное его другом, он прекрасно представил, что чуть не произошло в парке. Наконец, когда красноречие оборотня иссякло, Альт обратился уже ко мне. «И что же у вас за заманчивое предложение, Лесса Рейнара?» Глаза собеседника смеялись, словно он уже предполагал, каков будет мой возможный ответ. «Фиктивный брак!» Я не стала закладывать великосветские круги словесных оборотов и перешла сразу к сути. «Фиктивный?» Альт выглядел слегка удивленным. «Признаться, мне чаще приходилось слышать об истинном. И не от юных девушек, а из матушкиных уст. Это случайно оброненная фраза?» заставило меня по-новому взглянуть на собеседника. А он не так прост, как кажется на первый взгляд. Хотя, если учесть, что Альт, скорее всего, кровей благородных, и, очевидно, один лишь платочек из тонкого батиста с монограммой, небрежно торчавший из кармана камзола, чего стоит, далеко не бедняк, то логично предположить, что бракозаводные планы на его особу начали строиться чуть ли не с пеленок. Я бросила выразительный взгляд на его запястье, где, как выяснилось, в одной из задушевных бесед с крысявкой на дирижабле должны красоваться брачные кандалы, парные браслеты мужа и жены. Судя по всему, речами и посулами на этот истинный матушке соблазнить не удалось, усмехнулась я. Ну, не то чтобы совсем, протянул Альт, но если я поступлю в академию, то вопрос о моей женитьбе будет временно закрыт. Так что причин, по которым я стремлюсь сюда попасть, у меня несколько. И какая же основная? Задала я вопрос тем тоном, в котором было поровну отмерено беспечности и любопытство. Вот только деловых ноток забыла добавить. А нет, не забыла. Специально. Но от собеседника все же не укрылся подтекст вопроса. Честная сделка предполагает честную игру. И от того, насколько Альт будет со мной откровенен, зависит, удастся ли нам договориться. Как ни банально это звучит, но я хочу стать боевым магом. А родительница против? Кажется, я начала улавливать суть проблемы. А у нас вон многие мамочки спешили дать взятку, кто призывной комиссии, кто врачам, лишь бы дитятка не подвергалась опасности. Осудить их за это я не могла. Не будешь же винить мартовского кота за то, что он орет под окнами по весне. У него инстинкт. Вот и у родительницы тоже есть инстинкт, материнский, оберегать и сохранять свое чадо. При этом не имеет значения, что дитятя уже выше отца на голову. Мать всегда останется матерью, и по вечерам, заходя в комнату сына, будет стараться укрыть его одеялом получше. И неважно, что при этом она раскрывает его жену. А представить, что сынуля сам решил в боевики топать, так так же убить могут. Умертвите, какое решит подзакусить, или соседи все же переплывут горы, перелезут через моря, пролетят над болотами, откопаются из снегов и нападут. Тогда что, на передовую? Но, как оказалось, я мыслила все же стереотипами своего мира. Леса Верден, может, и не была бы против, если бы имелись еще наследники по мужской линии. А мой старший брат... Тут он замялся, подбирая слова. В силу некоторых причин навряд ли сможет подарить матушке внука. Оттого вопросы моей безопасности и женить бы для нее первичны. Аль все больше краснел то ли от стыда за подробности, то ли от злости, что приходится обсуждать столь личные темы с практически посторонней девицей. Зато Кай, как я уже успела понять, был чушь пиетета и церемоний. Почтенная Леса так прямо и заявила, что ей хватило старшего сына, закончившего магистерию. Второго она потерять из семьи не хочет. А у нее слово с делом не расходится. Она умудрилась заручиться обещанием Даниэля, старшего брата, что ректор свиток на поступление с фамилией Верден не подпишет. — Спасибо, ты очень выручил, — раздраженно бросил Альт. — Всегда мечтал, чтобы о личном говорили за меня. Оборотень чуть стушевался, а потом невольно дернул головой. — С твоим желанием изъясняться деликатно мы время можем потерять, а день он не бездонный. Словно в подтверждение его слов пробил колокол, оповещая о том, что скоро начнется вечерняя служба в храмах Пресветлой. Я же взвешивала все «за» и «против». Кандидата в соломенные вдовцы надо поискать. И, скорее всего, такому еще и доплачивать придется. А вдруг попадется сволочь какая? А этот Альт вроде нормальный парень, не дурак, хотя наверняка со своими припобахами. С другой стороны, у него в приданном рассвирепевшая мамаша. А то, что она таковой будет, как пить дать. Дитя сумело обойти ее заслон. Хотя в случае чего развестись ведь никогда не поздно. Вот только один вопрос оставался неясным. А что со старшим-то такое, что он не может продолжать род? Болен? Я озвучила эту мысль. Реакция у Альта оказалась странная. Он отрицательно покачал головой и покраснел. Причем так густо, как это умеет только светлокожие, аллея маковым цветом. «Это из-за сферы его интересов», — туманно характеризовал он. А мой извращенный телевизором и интернетом мозг вспомнил старую песенку «Мальчик гей» с прилипчивым, как ветрянка среди детсадовцев, мотивчиком. «Так он, значит...» Я не успела договорить, как Альт обреченно выдал. «Да, и давай сменим тему». «Договорились?» Я подняла руки ладонями вверх. «Так, если тебя устраивает предложение о фиктивном браке, то мы можем обсудить детали». «Может, обсудим их в экипаже по пути к алтарю?» Деловым тоном осведомился Альт, поглядывая на колокольню. Видимо, время поджимало изрядно. «А обручальные браслеты купим в храме. И да, я, как будущий супруг...» И тут он усмехнулся. «Беру все расходы, связанные со свадьбой, на себя». Всю дорогу мы обсуждали детали фиктивного брака, права и обязанности сторон и прочие столь любимые юристами мелочи. Лишь у порога храма мы пожали друг другу руки и скрепили устные договоренности клятвой. Прямо как деловые партнеры, заключившие удачную сделку. Как впоследствии выяснилось, бракозаводный процесс в этом мире гораздо проще и быстрее. А может, процедуру венчания ускорило волшебное заклинание? Короткое, но очень эффективное, всего в один звук. Звук золотой монеты, оброненный на мраморный пол под ноги капеллану. Альф, правда, сразу поднял беглянку, а потом заявил, что раз деньги выпали из его рук в храме, значит, то угодно богине. И вложил кругляш в руку священника. Духовник такой поход подобрил, а оттого выслушал нас весьма радушно. Обозвал непутевыми чадами, но похвалил, что не желаем жить во грехе. Еще пара золотых, и мой жених приобрел брачные браслеты, а капеллан, творя молитву, венчал нас. Свидетелем стал Кай, переминавшийся с ноги на ногу. Он стоял рядом со статуей Пресветлой в одних штанах. Лично у меня, при взгляде на эту композицию, создавалось ощущение, что мраморная дева, чей облик был крайне целомудренным, и обнаженными оставались лишь ладони и лицо, сукоризной взирает на оборотня. Но перевертыша такое соседство ничуть не смущало. Его больше волновало то, что его лучший друг сейчас женится. Обряд подходил к концу, когда Альт надел мне на запястье браслет. Я повторила его жест, а потом парень встал на колени передо мной, склонил голову и произнес: «Я, Альтарин Верден, под дланью Пресветлой богини, склоняю свою голову перед тобой, моя супруга, и спрашиваю, согласна ли ты, Рейнара, принять меня, твоего мужа, в род Эрлисов?» Я лишь пискнула «Да!», как запястье кольнуло магией. Но если на моей коже ее касание ощущалось мимолетной, почти лаской, краткой вспышкой, то руку супруга она стиснула крепкой хваткой палача и начала выжигать на нем новые руны. Альт, закусив губу, стоял все так же на одном колене, опершись ладонью о бедро, а вязь рядом с его обручальным браслетом менялась, все больше становясь похожей на мою. Я смотрела, как на коже супруга расцветает новый узор, и до меня с запозданием стало доходить, что развод в этом мире – процедура куда более болезненная, нежели штамп в паспорте с пометкой о расторжении брака. Вот только время, как вода, выплеснутая на раскаленный песок, вроде только что было, а уже ушло так глубоко, что и не соберешь, не вернешь обратно. Но бабушка Софа всегда говорила: «Что ты переживаешь за то, что уже произошло? Оставь ты эти бесполезные мозговые схватки и роди лучшее решение проблемы, в которой ты по своей дурости оказалась». Увы, в этот раз вопрос требовал, чтобы его таки хорошенько продумали. Я, пользуясь бабулиной терминологией, начала процесс вынашивания этого самого решения, благо торопиться было уже некуда. Церемония меж тем подошла к концу. Священник осенил нас троеперстием и напутствовал в духе: «Любите друг друга, плодитесь и размножайтесь», — выдворил из храма. Аль же, махнув рукой, поймал извозчика. Едва мы забрались в повозку, велел гнать к академии. Видимо, он, в отличие от меня, прекрасно осознавал, на что шел, и не хотел, чтобы его жертва была напрасной. Вот только у ворот магистерии случился конфуз. У оборотня денег не было по причине того, что, собственно, не оказалось места, где он мог бы их спрятать. Штаны были без такого удобного приспособления, как карман. Оголенный же торс с буграми мышц и даже на вид твердым прессом не располагал к хранению звонкой монеты. Полагаю, сей факт в первую очередь ввергал в пучину уныния земных стриптизеров, но и в случае с Каем заставил его печально вздохнуть и развести руками: «Дескать, чего не имею, того не имею». Я же со своей единственной монетой расставаться не хотела принципиально. И пусть я замужняя дама от силы с 2 десятка минут, но все же. Супруг ведь сам заказал нам это парнокопытное транспортное средство. Вот пусть сам и расплачивается, ибо нефиг на бюджет жены рассматривать. Хотя Альт сейчас именно это и делал. Краснее, смущаясь, он заглянул в пустой кошель. То, что последний столь же полон, как только что отформатированная флешка, было даже мне понятно. Благоверный уже потянулся к дорогому кольцу, которое явно превосходило сумму проезда в сотню, если не в 1000 раз, когда я приняла решение. «Выходим!» — прошипела я на ухо аристократу с нажимом, когда тот собрался протянуть кольцо кучеру. Сама же, забрав кошель, как бы случайно положила его на видное место. Благо, некрытая двуколка прекрасно позволяла кучеру увидеть то, что творится на заднем сиденье. Когда же мы трое оказались на земле, А возница оглянулся на нас с немым вопросом, дожидаясь оговоренной платы. Я решила проверить, насколько наш водитель честен и сребролюбив. И воскликнула, изображая глупышку. «О, дорогой, кажется, ты обронил кошелек в коляске!» В моем мире таксист что-то раздал по газам. В этом крик «Но!», прозвучавший одновременно с ударом кнута, сработал ничуть не хуже. Лошадь резво взяла с места понукаемое возницей. Двое парней, опешивших от такой реакции, меня и кучера, еще с полминуты оторопело смотрели вслед мчащей двуколки. Я же поняла одно. Есть вещи, которые не зависят от мира и от времени. Например, человеческая глупость. Наконец мои спутники отмерли и вознамерились так же резво помчаться осуществлять свой дерзкий план штурма Академии. Едва успела их остановить и в двух словах сговориться, что завтра нужно встретиться, хотя бы обсудить то, что по пути к алтарю не успели, ну и банально договориться о том, как поддерживать связь, а то потеряемся потом в этом странном мире. И как развестись? Когда они удрали, как наскебидаренные, я все так же, прижимая к себе узелок со своим добром, с которым расстались лишь ненадолго в кабинете экзаменаторов, и то по причине того, что пришлось оттаскивать оборонистую шапку за хвост, направилась к южной башне. Энджи сидела подозрительно тихо, и это не могло не насторожить. Я дернула плечом, на котором вольготно расположилась крыса. Голохвостая, что всю брачную церемонию провела так, что на моем плече лишь слабо пискнула и захрапела. Я не поверила и, вывернув шею, уставилась на погрызуху. Та бессовестно дрыхла. Даже лапкой во сне подергивала, умывая мордочку. Хотела было ее аккуратно спустить. Не ровен час упадет, ведь расшибется с дремоты. Но тут моя крысявка сама соизволила проснуться. «Разбудила?» — спросила для проформы. «Нет!» — довольно зевая, ответила Энджи. «Выспалась, а то устала за тебя трястись. Бедовая ты! Из одного не успела выпутаться, в другое ввязалась. Пока я дремала, хоть замуж-то вышла?» Как ни в чем не бывало, осведомилась она. Мне оставалось лишь вздохнуть. Мою печаль погрызуха расценила по-своему. Ну да, семейная жизнь она такая, не вздохи на скамейке. А потом ехидно добавила. Скорее уж стоны, а вот где? В спальне на постели или над пригоревшим котелком на кухне зависит исключительно от жены. Тьфу ты! Воскликнула в сердцах. Я не об этом. И я тоже. Уже серьезно начала крыса. Видимо, окончательно проснулась. Причем не только она сама, но и ее острый язык. Ты хотя бы поняла, с кем связалась? С аристократом? Я скривилась, припомнив, как расточительно Альт разбрасывался монетами, особо их не считая, и под конец на извозчика у него не осталось. И с жутко несприспособленным к обычной жизни типом. К этому моменту мы уже вышли на небольшую площадь, что расположилась во внутреннем дворике Академии. Фонтан, журчащий по центру, манил к себе кого прохладой, кого мерным успокаивающими звуками, кого удобными бортиками, на которые можно было присесть. «Не переживай, зато я так понимаю, у него старший братец жутко хозяйственный, ничем не разбрасывается, особенно чужими тайнами, так и норовит их прибрать к рукам». И тут у меня в голове сложился пазл. «Тот крылатый шпион на дирижабле...» «Он ведь Верден?» Я не выдержала и в сердцах отвела душу, исключительно многоэтажный и ни разу не повторившись. Увы, рядом оказались уши, и кто-то даже одобрительно присвистнул, а до меня донеслось. «Девушка, можете повторить? Я не успел записать». Девушка смутилась и послала любопытного за анатомическим атласом. «Там он не только все в письменной форме найдет, но и в картинках». «А я думала, что ты знаешь, за кого замуж выходишь», — хмыкнула крысявка. После того, как я озвучила библиотечный тур собирателю идиоматических выражений. «Я тоже так думала», — протянула задумчиво. «А сейчас я начинаю понимать, что замужество довело меня до прогрессивной клаустрофобии». «Чего?» — не поняла крысявка. «Клаустрофобии. Боязни замкнутого пространства», — доходчиво пояснила я. «Так мы же на улице!» — не поняла голохвостая, для достоверности заозиравшись вокруг. «Какое еще замкнутое пространство?» «В гробу, Энджи, в гробу. Ведь если мы правильно с тобой поняли, этот старший брат Альта — мужчина серьезный. А серьезные люди, да и нелюди, полагаю, тоже решают проблемы серьезно. А что может быть быстрее, эффективнее и надежнее, чем летальное устранение проблемы? Зачем же так пессимистично? Удивленно пропищала крыса. У всего есть и светлый лик. Противовес темной заднице, пробурчала я, имея в виду не анатомию, а проблему. Мое бухтение было воспринято желудком, как сигнал горна, и живот выдал на гора целую руладу. Я вспомнила, что еда — это не только удовольствие, но и жизненная необходимость. Оттого решила, что раз уж задержалась посещением деканата на целый час, то пара минут переполоха уже не наведут. Выбрав скамейку поприличнее, уселась, развязав свой узелок, и с наслаждением вгрызлась в ломоть хлеба. Крысявка милостливо согласилась составить мне компанию и тоже щелкала резцами. Мимо проходила компания студиозисов. Трое парней и девушка. Все в академической форме, лишь цвета рубашек разные. А в остальном – калеты из светлой кожи, штаны, заправленные в раструбы высоких сапог, притороченные к поясам кинжалы, словно из инкубатора. Хотя нет, вру, еще шнуровка разная. Изнамо – украшения, амулеты. Смерив меня презрительным взглядом, девица уничижительно обронила вроде как своим спутникам. «Беднота не может позволить себе поесть в столовой? И зачем такую берут?» Она цедила яд не хуже удоистой кобры. «Хотя, говорят, курсисткам, которых учат на прислугу, доплачивают. Вот эти нищебродки и рвутся сюда». «Нет, по жизни я оптимист. Но голодный, уставший, разозленный оптимист страшнее любой гадюки». Умом я понимала, чем обуславлен такой пассаж. Желание самоутвердиться за счет унижения другого. Тут лишь слабая тень истинного чувства. А первопричина – то, что один из парней бросил на меня заинтересованный взгляд. Причем парень, на руке которого девица висела усиленно. И вуаля! Женская ревность. «Возможно, беднота и не может позволить себе поесть в столовой», – начала я, поймав цитату этой мамзели. «Но зато я не нуждаюсь в штопке, а вот вам бы, уважаемый, не мешало бы сходить к портному». Вот так всегда. Стоит упомянуть внешность, и любая женщина тут же кинется себя осматривать, где и что не так. Эта адептка не стала исключением, опустив взгляд в попытке увидеть, где же шовчик разошелся. Убедившись, что одежда на ней цела, она подозрительно протянула. «Это еще почему?» «Да чтобы заштопал дырку под носом», которую умные люди величают ртом. А то у некоторых этот самый рот, как корзинка с протухшими яйцами. Что ни слово, то амбре. «Да как ты?» — завелась она. А вот парни, слушая нашу милую девичью беседу, начали тихо скалиться. Я же в лучших традициях бабушки Софы сплеснула руками, выдав. «Ой, милая, да не делайте мне беременную голову вашим неуцененным мнением. Оно мне не сдалось ни разу. А вы ко мне с ним пристали, как цыганка на базаре?» Девица разозлилась, а ее спутники, услышав прочувственную речь, на четверть одесситки откровенно заржали. Я же поняла, сейчас эта мамзель фыркнет, может решить даже заклинанием зазвездить, но в итоге даст себя уговорить и увести от оборванки. Нет, велика вероятность, что потом и отомстит мне, но тихо, без свидетелей, а сейчас же... Я одной короткой фразой подкупила парней, и адептка это почуяла. Не поняла, иначе бы сумела отбрить меня ответной репликой, а почуяла исконным женским нутром. И как всякая женщина не стала выставлять себя в глазах того, кому хочет понравиться, в невыгодном свете. Увы, я не учла третьего решающего фактора. Энджи, до этого скрытая от глаз адептов моими волосами, крыса воинственно высунула морду из-за кулис, щелкнула клыками и подобралась для прыжка. Этого было достаточно, чтобы девица переменилась в лице и попятилась. Парни тоже скривились, но к их чести позиции не сдали. Но все же и их моя напарница впечатлила. Оттого они с достоинством отступили или попросту благородно дезертировали, не показав нам с Энджи своих тылов. Крысявка же, довольная произведенным эффектом, усмехнулась. «За что люблю этих искусников и теоретиков? Они такие милые и впечатлительные ребята. Их в стену впечатать может даже не хороший удар, а крик. Это ты по цветам их рубашек поняла? Ну, что они с этих специальностей? «Нет, по значкам, что приколоты на груди их калетов. Там так и написано. Адепт второго курса, Ирма Ворчик, например», — усмехнулась Энджи. «А я же, вспомнив эти самые значки, украшенные самоцветами и узорами, подумала, что такой бейджик тянет наверняка на сотню золотых. Тем не менее, первый голод я уже утолила, а запал после словесной дуэли окончательно отбил остатки аппетита. Вот только эта самая пикировка меня убедила, что в этом мире, что в том, особо тебя никто не ждет с распростертыми объятиями. Если хочешь чего-то добиться, надо пахать и пахать. В идеале, как трактор «Белорус», причем работающий на атомном расщепителе, не останавливаясь на дозаправку годами. А посему я встала, стряхнув с подола крошки, завязала остатки краюхи в узелок и направилась туда, где мне были должны в перспективе выдать волшебный пендель в жизнь. Деканат факультета прикладной магии встретил меня деловитым скрипом пера о пергамент и усталым вздохом секретаря. Почтенная дама с седым пучком на голове и в очках в роговой оправе корпела над длиннющим свитком. Она была столь увлечена, что мне пришлось изобразить мамонта, который отчего-то решил станцевать кан-кан и выразительно потопать. Когда секретарь оторвала взгляд от бумаги и перевела его на меня, я невольно подавила крик. Глаза со сплошным зрачком — то еще зрелище. Два бездонных провала, в которых расплескались чернила. — Вы что-то хотели? — сухо поинтересовалась секретарь. — Да, — чуть запинкой выдавила я. — Я сдала ко-экзамен на курсы БОН для одаренных детей. — Что-то вы долго шли, — с долей перца обронила секретарша. Мне ведомости поступивших закрывать, а последней курсистки все нет и нет. Хотели уже недобор поставить. Я замуж выходила, — ляпнула первое, что пришло на ум, свое оправдание. Я прямо как грузчик, что распатронивает фуру, лишь смутно осознаю, что несу, — подумала с запозданием, когда слова оправдания уже сорвались с языка. Однако, — только и выдала дама, — сейчас при внимательном рассмотрении я углядела в ее напрочь седой шевелюре маленькие рожки. Да и ногти на руках скорее походили на когти. Тем временем секретарь протянула мне лист пергамента и свиток. Первый представлял собой расписание и перечень необходимого для обучения. Во втором полагалось поставить свой автограф. Чиркнув закорючку напротив своей фамилии и въедливо прочитав все, что написано на листе, я все же поборола робость и уточнила три животрепещущих вопроса. Об общежитии, о стипендии и об учебниках. Первого мне не полагалось по той причине, что комнаты предоставляют лишь адептам, а я к ним не относилась. Второе выдадут в середине следующего месяца, а третье... Секретарь рассмеялась, как плетью хлестнула, резко в голос. «Учебники для нянек? Девушка, вы из какой провинции?» Вылезли, хоть и не прозвучало, но было столь явственно, что лучше бы она это сказала. «У вас будет только лекционный материал, и то краткий, зато практики хоть отбавляй». Я сочла за лучшее удалиться из приемной. Это безобидная на первый взгляд секретарша Божий одуванчик на поверку оказалась сущей фурией. Последнюю лестную характеристику я и озвучила, как только двери в деканат закрылись. «Ага», — поддакнула крысявка, — «ночные фурии все такие, стервы, да и только...» «Да я вообще-то выражалась фигурально», — начала я, понимая, что этот мир мне еще познавать и познавать. А получилось прямее некуда, хотя и фигурально. Фигура у нее ничего, бывают фурии, что в дверь не проходят. В библиотеку я все же решила наведаться. Как говаривала Анаконда Джакондовна, у хорошего бухгалтера должны быть две любимые настольные книги. Бухучет, чтобы хорошо работать. И уголовный кодекс, чтобы не попасться на этой самой хорошей работе. И если первый талмуд мне сейчас без надобности, то от второго я бы не отказалась, потому как Энджи, хоть и отличный собеседник, но многое за 300 лет, проведенных ею по ту сторону грани, все же имело место быть. А еще мне бы не помешал справочник, для начала хотя бы по расам, чтобы не попадать в просак. Средоточие манскриптопов, гримуаров и учебников обнаружилось в башне темной половины Академии. Вообще, насколько я поняла, магистерия была поделена на два лагеря – магов темных и магов светлых. К как узнала у крысавки, пока мы искали эту самую библиотеку, расспрашивая дорогу у студиозусов, почему-то молодняк часто кривлялся, а вот старшекурсники, наоборот, отвечали с охотой, отринув такую мелочь, как мой затрапезный вид. Ее хозяин тоже некогда обретался в стенах этой академии. Оттого она кое-что о ней знала, пусть и понаслышке. Так, например, в белой половине имелись факультеты артефакторов, алхимиков, предсказателей, бытовиков, искусников, целителей. У темных значились в активе некроманты, чернокнижники, боевики. В каждом по несколько специальностей. Вот, например, бывший хозяин Энджи, тоже некромант, ударяясь в воспоминания, рассказывал о своей юности. Из этих его ностальгирований крысявка уловила одно. Белые — это такие пушистики, рассуждающие о мире во всем мире, и если гадящие, то из-под тишка. Зато их любят, ценят и не представляют без них жизни. Среди выпускников же факультета темных — дипломаты, политики, военные, чья роль простому люду чаще всего не видна. Одни из них решали проблемы хитросплетением слов, вторые — силой. А еще это крыло прозвали в народе Академией темных властелинов. Ведь именно оттуда выпускались маги-боевики, что зачищали приграничие аномальных зон от нечисти. А император, не будь дураком, придумывал жаловать этим чародеям за верную службу зачищенные ими же территории. Значится, чтобы и впредь некроманты с чернокнижниками поддерживали там порядок, но уже им за это не платить. Земля-то переходила в их вотчину. Вот так и повелось, что властителями земель вокруг аномальных зон становились темные. Некоторые из них так поднаторели в зачистке, что со временем из наград собрали чуть ли не малые княжества. Поэтому-то боевиков, некромантов и чернокнижников величали еще и темными властелинами пограничных земель. Белые, знамо дело, такому раскладу завидовали. Но сколько ни роптали, император был непреклонен и всегда выдвигал аргумент, суть которого сводилась к следующему. Научитесь сдерживать нечисть пограничнее, тогда и вам отжалую участочек. Светлые злились. Как-то раз даже воинственно собрали под началом белого паладина Клавируса Великолепного. Но нежить тасманских болотищ не впечатлилась. Жмырям пришлось по вкусу филе артефакторов. Крылухам особенно понравилось цедить кровь исцелителей. Не иначе для них это был своеобразный коктейль с перчинкой из настоев трав. Мавки, дав 100 очков вперед краснодипломникам-иллюзионистам, предстали перед воинами света в столь соблазнительных обликах, что и заманивать особо впечатлительных в топе не пришлось. Сиганули сами, следом за красавцами. Зомби же было без особой разницы, чье мясо жевать. Но к общему ажиотажу они тоже присоединились. В общем, поход света против нежити закончился поднятием авторитета темных как исканного заслона простого люда от нечисти. Под крысявкин пересказ впечатлений ее бывшего хозяина мы и добрались до библиотеки. Книжный служитель, хотя и весьма удивился моему приходу, что курсистка тут забыла, однако выдал аж 3 книги. Свод основных имперских законов с комментариями, учебник по расоведению и малый справочник для некроманта. Получив даже чуть больше, чем рассчитывала, я, окрыленная, вышла из библиотеки. Вечер кошачьим шагом вынырнул из-за угла, подкрался, положил мягкие лапы на плечи. Воздух стал тягучим, густым, каким бывает лишь на исходе дня. А я, прижимая к груди книги, подходила к воротам и все четче осознавала. За событиями насыщенного дня совершенно упустила из виду такую простую вещь, как ночлег. На подходе к воротам решила перекинуться парой слов с сегодняшней знакомой, привратницей. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что створки плотно закрыты, а стражницы врат нет и в помине. Как мне объяснила пойманная за локоть адептка, в которую я вцепилась голодной блохой, никакой бабули-вахтерши в академии никогда и в помине не было. Ворота магически закрывались последним ударом вечернего колокола для всех студиозов до утра. Пришлось разжать пальцы, и девушка, покрутив пальцем у виска, убежала к общежитиям, А я поняла, что на ночь глядя осталась без крова в магической резервации.